Шейла мгновенно спрыгнула с кровати, обняла сиделку за плечи. «Простите меня», — взмолилась она. «Конечно знаю. Отец был вами очень доволен. Вы превосходно за ним ухаживали. Я совсем другое хотела сказать». Она остановилась, мысленно подыскивая хоть какое-то объяснение. «Я хотела сказать, что нам ничего не известно о том, что происходит с человеком после смерти. Может, все, кто умер за день, ждут своей очереди у ворот Святого Петра? А может, толпятся в каком-нибудь ужасном чистилище вроде ночного клуба, и праведники, и грешники, осужденные гореть в аду? А может, парят в тумане, пока он не рассеется, и все кругом прояснится? Хорошо, я приму таблетку, и вы тоже, и утром обе встанем со свежей головой. И, пожалуйста, забудьте, что я вам наговорила».